метну следом в Европу галопом, пробить поляну, покатать жопу, вернусь, не забыв родные тропы. Тут моя основа, вкусные крупы, живые люди, не мумии трупы. Улыбаются, ругаются, хотя порой глупо. Люди кровные, хорошие, плохие, крупные, хилые, добрые, иногда злые, но родные, как отверстия пулевые. Как на лице шрамы молодые, события, улочки грязные, но до боли родные, путь от дома до рынка одни знакомые. Ради этого вернусь на земли угрюмые, с проблемами разберусь, друг старинный, под плечи. О чем думаю, через пару лет будет поговорить. О чем люблю землю с людьми злыми, так как знаю, почему они такие. Ходили на мели, замутили замели, и по мелочи торговый прилавок смели. Через квартал всю контору приняли, пока вели, соскочил я и вели. Так на заработках хвостом шевелили, приезжая, рассказывают сказки. Нету жили, на стройке работали, крыши крыли от маски. Выходные проводили, отдыхали, пиво пили. Не говорят, как из магазов колбасу тырели, порой не было ни хлеба, ни соли. Как волки себя вели, не ели сутки, чего стоило за граница нервы мутки. Стыдно без денег вернуться, ребятки, голые как веник, стрелять сигаретки. Не рассказывают, что приключилось с водки, таких не один, а в избытке. Родной родник течет, напоить не свернет, на крик братик прибежит, поможет. Березка ласково шумит, тень держит, тут живет мой ангел, я прикрыт. Родной родник течет, напоить не свернет, на крик братик прибежит, поможет. Березка ласково шумит, тень держит, тут живет мой ангел, я прикрыт. Родной родник течет, напоить не свернет, на крик братик прибежит, поможет. Березка ласково шумит, тень держит, тут живет мой ангел, я прикрыт. Родной родник течет, напоить не свернет, на крик братик прибежит, поможет. Березка ласково шумит, тень держит, тут живет мой ангел, я прикрыт.